5.6. Причины и последствия стыда. Психологи выяснили, в каких ситуациях чаще всего человек начинает стыдиться. Первое. Человек стыдится своего несоответствия собственным моральным ориентирам, высоко поставленным в данном сообществе, в данной культуре. Прежде всего, это стыд за свои осуждаемые пороки – пьянство, похоть, за безудержную агрессивность, склонность ко лжи. В европейской культуре, развивавшейся под огромным влиянием христианства, переживание стыда тесно связано с телесным, плотским началом человека. Христианские представления о теле как вынужденной материальной форме, тесно связанные с грехопадением, привели к тому, что в западной культуре стыдно обнаружить, демонстрировать свою телесность, проявлять физические желания, особенно связанные с полом. Сексуальность в течение многих столетий была под моральным запретом. Второе. Человек испытывает стыд, когда его внутренний мир раскрывается перед другими, а он не готов к этому и не желает этого. Он чувствует себя в таком случае душевно голым, незащищенным, уязвимым и стыдится своей открытости и незащищенности. Так бывает, когда читают вслух личное письмо или интимный дневник. Так случается, когда начинают вслух говорить о тех наших личных чертах, качествах, чувствах, о которых вовсе не надо знать посторонним. Быть может, в них, как и в письме, нет ничего дурного и осуждаемого, но они просто не предназначены для чужих ушей и глаз. Стыд — это не только боязнь осуждения и насмешки, это еще и душевный механизм, защищающий интимность, возводящий стену между человеком и чужими, которым вовсе незачем знать, каков он внутри себя, даже если он очень хорош. Потеря стыда означает потерю интимности, особого драгоценного качества личного общения. Третье. Человек стыдится, когда переживает и осознает свое несоответствие господствующим в обществе нормам и ценностям. Круг этих норм и ценностей выходит далеко за пределы собственно моральных отношений. Так можно не соответствовать ценностям успешности, материального достатка, культуры, образованности. Типичной ситуацией стыда в этом смысле является переживание своей бедности, нищеты, неграмотности перед лицом богатства, состоятельности и высокого образования. Человек низкого материального достатка нередко испытывает чувство отвергнутости, непризнанности со стороны обеспеченной публики. Ему стыдно за свою немодную и небогатую одежду, узость возможностей, неумение стяжать деньги и славу. Его положение зачастую мало зависит от его собственных усилий, но все равно является предметом стыда. Подобное положение складывается тогда, когда индивида не устраивает его идентификация с той социальной группой, которой он объективно принадлежит по образу жизни, уровню доходов и образованию. Он желал бы идентифицировать себя с совсем другими социальными слоями. Стыд за свой социальный статус и свойственные ему черты усиливается презрением, которые могут испытывать к такому человеку люди более состоятельные или грамотные. Кичливость на одной ступени социальной иерархии оборачивается стыдом на другой. В то же время, если человек не принимает ценность богатства или социального статуса как аксиому, он не станет стыдиться собственного положения. Бедный, но честный, бедный, но благородный. Эти выражения утверждают собственно моральные ценности, которые, если считать их выше богатства, снимают ситуацию стыда, а быть может даже превращают ее в ситуацию морального превосходства. Четвертое. Человек стыдится, когда он не в состоянии воспроизвести должным образом имеющиеся в обществе стандарты. В прежние годы стыдно было нарушать обычай. В наши дни, когда обычаи ослабли в отношениях между людьми, мода диктует стандарты. И обычаи и мода говорят нам, что стыдно быть не как все, белой вороной. Пятое. Человек может испытывать стыд не за себя, а за другого, когда чье-то поведение идет вразрез принятым стандартам и вызывает жалость или насмешку. Такой разделяемый стыд могут испытывать родители за поступок своего ребенка. Стыд за поведение другого может испытывать и человек, если нормы не соблюдаются членом группы, с которой он себя идентифицирует. Особенно это распространено среди японцев. В одном из исследований было выявлено, что японки испытывали стыд как члены социальной группы, когда наблюдали за другими женщинами, обнажающимися в общественных местах. Во всех подобных случаях мы вольно или невольно идентифицируем себя с оступившимся, переживаем его положение как свое собственное и смущаемся и стыдимся так, как если бы это были мы сами. Идентификация при этом предполагает некую общность «мы», но не зависит от степени реальной близости к человеку. Можно стыдиться не только за сына или друга, но и за учителя и за главу государства, если их поступки и действия относятся к разряду стыдных. «Стыдись пустоты своей души». Пуще всего стыдись того, что у тебя нет своих святынь, своих непреложных, непререкаемых истин, правил, принципов. Стыдись своего слабоволия, беспринципности, бесхребетности. Сгорает стыда, если почувствуешь, что в тебе зашевелился гнусный червячок «моя хата с краю». Стыдись равнодушия, безразличия в своем отношении к гражданской жизни, долгу, обязанностям. Это равнодушие недостойно мужчины, недостойно женщины, будущей матери гражданина. Стыдись не только явной подлости, но и малейшей угрозы того, что о тебе могут подумать, как о подлом человеке. Стыдись безответственности, легкомыслия, ветрености своих чувств. Стыдись невежества, Пусть на страже твоей порядочности всегда стоит чувство стыдливости за что-то примитивное, несовершенное в самом себе. Сухомлинский В.А. 1990. Страницы 114-115. Стыд может иметь следующие причины. Первое. Осознание допущенной ошибки при встрече с незнакомым человеком. Переживание того, что обознались. Второе. Критика, презрение, насмешка со стороны других или себя самого. Третье. Осознание того, что высказанное или совершенное неуместно, неправильно или неприлично в данной ситуации. Приведу реальный случай из школьной жизни. Учитель истории, прежде чем выставить нарушителя дисциплины из класса, имел обыкновение делать замысловатый жест рукой, указывающий на дверь. Этот жест очень нравился одному ученику, сидевшему напротив учителя на первой парте. Однажды, когда учитель назвал фамилию очередного нарушителя с намерением выставить его за дверь, ученик повернулся к этому нарушителю и, опередив учителя, проделал его знаменитый жест. Возникла долгая пауза, после которой ученик сообразил, что он передразнил учителя и готов был сгореть от стыда. Четвертое. Чрезмерная или неуместная похвала, о чем писал еще Че Дарвин. Правда, здесь нужно учитывать, что стыд вызовет лишь та похвала, которая воспринимается самим субъектом как незаслуженная. В противном случае похвала вызовет лишь смущение, сочетающееся с радостью, но не стыд. Один школьник, поленившись прочитать литературное произведение, по которому нужно было написать домашнее сочинение, решил отделаться малой кровью и своими словами изложил то, что было написано по поводу этой книги в учебнике по литературе. Учительнице его сочинение почему-то понравилось, и на следующем уроке она стала хвалить его, сказав при этом: «Сразу видно, что ты, пожалуй, единственный в классе, кто до конца прочитал это произведение». Эта реплика очень смутила ученика, которому стало стыдно перед товарищами, знавшими, как он писал сочинение. И он стал доказывать учительнице, что не читал книгу, а сочинение писал на основе учебника. К сожалению, его выступление было не столь убедительным, как написанное им сочинение, и учительница осталась при своем мнении. Пятое. Раскрытый обман. Шестое. Нагота тела. В Библии, как и во многих других религиозных писаниях, говорится, что сначала мужчина и женщина были нагими и не испытывали стыда. Их поведение изменилось после грехопадения. Они быстро осознали свое различие, прежде всего внешнее, и внезапно ощутили стыд из-за своей наготы. Вскоре они надели первую одежду – повязки, прикрывающие интимные части тела. И до сих пор в нашем понимании стыд и нагота тесно связаны. Только совсем маленькие дети и нудисты не стыдятся своей наготы. Седьмое. Грязные аморальные мысли. Восьмое. Переживание за дорогого и любимого человека, попавшего в неловкую для него ситуацию или совершившего проступок. Родители, например, могут испытывать стыд за поступок своего ребенка. Однажды, принимая гостей, родители выставили к чаю коробку шоколадных конфет. Одна гостья открыла коробку и взяла конфету. Поднеся ее ко рту, она вдруг заметила, что конфета надкушена. Тогда она положила эту конфету обратно и взяла другую. Та тоже оказалась надкушенной, как и третья и все последующие. Гостья с обидой в голосе спросила родителей, зачем же они угощают надкусанными конфетами. Родители, ничего не подозревавшие о том, что их сын уже попробовал все конфеты, но так, чтобы этого не заметили, естественно, были очень смущены. Им было стыдно не только за свою оплошность, но и за поведение своего сына. Девятое. Несостоятельность человека в той или иной степени, невыполненные обещания и обязательства. Десятое. Негативные представления о какой-то своей особенности, полноте, длинном носе, оттопыренных ушах, привлекшей внимание других. При этом негативное представление об одной черте легко генерализуется до представления о своей личности в целом. Причиной для переживания стыда могут стать поступки, не вступающие в противоречие с моральными, этическими и религиозными нормами. Д. Осюбел. Осюбел, 1955. Такую разновидность стыда назвал неморальным стыдом. Моральный стыд по этому автору возникает при осуждении проступка другими людьми с позиции нравственности. При этом вовсе не обязательно самому придерживаться такого же мнения о своем поступке. Осюбел считает, что в основе стыда лежит осуждение, идущее извне, причем оно может быть как реальным, так и воображаемым. С точки зрения Хэ Льюис, 1971, универсальной предпосылкой стыда является невозможность соответствовать своему идеальному «я». Эмоцию стыда может активировать презрение, испытываемое человеком по отношению к самому себе, либо проявляемое со стороны других людей. Еще одной предпосылкой для переживания стыда может стать ощущение, что вся личность или какой-то отдельный аспект неадекватен, неуместен или неприличен. Представление о какой-то отдельной черте с легкостью генерализуется до представления о неадекватности и непристойности всей личности как таковой. Подросток может испытать стыд, когда его ломающийся голос неожиданно даст петуха. Стыд может вызывать неумение подобрать нужные слова или неспособность достаточно достойно выразить свои мысли. Для разных людей ситуации, в которых люди переживают стыд, различные. То, что вызовет у одного стыд, другого только приведет в азартное состояние, а третий рассердится и станет агрессивным. Даже один и тот же человек по одному и тому же поводу в одной ситуации испытает стыд, а в другой ситуации или при изменившихся условиях продемонстрирует совершенно другую реакцию. Наиболее распространенные объекты, способствующие появлению стыда, это собственная личность или самоосознание, тело, любовь, работа, дружба, тесные межличностные отношения или даже короткие контакты, имеющие, тем не менее, для человека особое значение. Причиной для переживания стыда может стать неудача или поражение. Но, как это не кажется парадоксальным, молодые люди могут испытать неловкость при излишне щедрых похвалах родителей. Об этом писал еще Че Дарвин, 1872, но, к сожалению, эти его наблюдения не были оценены по достоинству. Стыд может быть вызван критикой, презрением, насмешками со стороны других или себя самого, или осознанием того, что сказанное человеком совершенно неуместно. Таблица 5.1. Таблица 5.1. Причины стыда. Изарт, 2000, страница 352. Ответы. Чувства. Первое. Разочарование в себе, ощущение своей несостоятельности. Испытуемые, выбравшие данный ответ в процентах, 31. Второе. Самоосознание. Синонимы стыда. Например, неловкость, скованность, 25%. Третье. Ощущение, что сделал что-то ранящее других, 16,4%. Четвертое. Ощущение, что сделал что-то юридически или морально неверное, 12,5%. Пятое. Ощущение изоляции, отверженности, потерянности, брошенности, 4,7%. Шестое. Синонимы печали, 2,3%. Седьмое. Другие, 7,8%. Мысли. Первое. О неудаче, разочаровании, о заслуженности порицания, 32%. Второе. О том, что сделал что-то, что задевает других, 21,8%. Третье. Грязные аморальные мысли, 21,2%. Четвертое. Мысли о совершенной глупости, 10,9%. Пятое. О том, что люди насмехаются над вами, отвергают вас, 3,1%. Шестое. Другие, 10,9%. Действие. Первое. Поступок юридически или морально неправильный, вредный, 35,9%. Второе. Поступок неправильный, глупый, ошибочный, неуместный, 28,9%. Третье. Поступок вредный для окружающих, 21,9%. Четвертое. Поступок, который нужно было совершить, но который не был совершен, 2,3%. Пятое. Другие, 10,9%. Стремление предотвратить болезненное чувство стыда и скрыть его от других людей является причиной не только тех насильственных преступлений, в которых прямо присутствует демонстративный момент, но и тех актов насилия, которые по внешней видимости мотивированы другими мотивами, например, корыстью. Ничто вернее того, чего человек стыдится и чего не стыдится, не показывает ту степень нравственного совершенства, на которой он находится. Л.Н. Толстой. При менее категоричном подходе стыд не объявляется универсальной основой поведения, приносящего другим людям боль и страдания. Однако он характеризуется как чрезвычайно опасное для гармоничных межчеловеческих отношений переживание. Стыд может заставить человека отложить свое действие, колебаться и проявлять неловкость, что часто заметно в том, как он говорит. Он может также пытаться спрятать себя и источник стыда за повышенной активностью и оживленностью. Или он может просто стать бесстыдным. Стыд может быть причиной самоубийства. Например, в 307 году до нашей эры философ Диодор умер от стыда во время философского спора, не сумев решить логическую проблему, предложенную Стилпоном. Чтобы избежать стыда быть плененными, японцы совершали харакири. Точно так же они поступали и тогда, когда считали себя виновными в чем-то. Последствия переживания стыда показаны в таблице 5.2. Таблица 5.2. Последствия переживания стыда. Изарт, 2000, страница 252. Ответы. Испытуемые, выбравшие данный ответ в процентах. Чувства. Первое. Смущение, неловкость, 28%. Второе. Чувство неадекватности, разочарованности, неудачи, 25,8%. Третье. Уныние и обескураженность, печаль, 24,3%. Четвертое. Чувство одиночества, изоляции, отверженности, потерянности, 6,1%. Пятое. Чувство нечистоплотности, моральной неполноценности, 2,3%. Шесть. Другие, 13,6%. Мысли. Первое. Пораженческие разочарования в себе, самообвинение – 30,3%. Второе. Размышления о необходимости того или иного поступка, о том, как следовало бы поступить и почему – 23,5%. Третье. Рационализация, нежелание руководствоваться чувствами – 18,2%. Четвертое. Мысли о необходимости загладить вину, извиниться – 10,6%. Пятое. Об отстраненности с точки зрения окружающих – 3,8%. Шесть. Другие – 13,6%. Действие. Первое. Попытки загладить вину, извинения, попытка исправиться, обещание больше не повторять обид. 48,5%. Второе. Стремление находиться в одиночестве, избегать окружающих. 22%. Третье. Рационализация. Попытки забыть о неправильном поступке, избавиться от неприятных ощущений. 12,9%. Четвертое. Попытки найти причины, понять, почему это было сделано. 4,5%. Пятое. Наказание самого себя. 3,8%. Шестое. Другие. 8,3%. Стыд порождает особого рода отчужденность. Человек очень одинок, когда сгорает в пламени стыда, не в силах спрятаться от пронзительного взора собственной совести. Он действительно отчужден от окружающего. Хотя бы в том смысле, что не в состоянии так же, как прежде, запросто обратиться к другому человеку, перекинуться с ним ничего не значащими фразами.